Ему было невдомек, что для бывшей приютской девочки из Соутеля решетки на окнах были лучше пустынного дома с распахнутыми настежь дверьми, где нет ни души. Занук отказывался реагировать на исчезновение Мэрилин. Занука волновал только Занук. Сначала журналист, потом сценарист, не сумевший добиться признания. Он, наконец, движимый лишь собственным неистовством, в 33 года стал вице-президентом Фокс. Он велел построить себе кабинет точно такой же, как у Джорджа Вашингтона, с восточной баней наверху, с акустикой, как в соборе, и потолком, разрисованным фресками, изображавшими его во время охоты на льва, носорога и слона. Он держал свои длинные сигары, словно скипетр, ежечасно обращающийся в пепел. Где-то в глубине души он сожалел, что должен рекламировать других, а не собственную персону. Один только пес Рин-Кин-Кин казался ему безвредным, потому что это славное и удобное существо низшего порядка оставалось с собой даже после многих тысяч писем с объяснением в любви. Занук не усматривал соперника в преуспевшем псе. Лассо, заточенная у Гринов, притворно заверявших ее в своей нежной привязанности, Мэрилин Монро, звезда международного класса, великая Мэрилин, снова стала оторопелой и послушной сироткой, временно взятой на иждивение семьей, ищущей побочного дохода. Подобно тому, как она в детстве, лишенная ласки, называла мамой и папой родителей-кормильцев, рискуя быть за это наказанной, так теперь она считала дорогих Гринов своей семьей. Хозяйку дома — сестрой, хозяина — старшим братом, младенца Джоша — своим сыном. Поцелуи, которыми Мэрилин осыпала Милтона, когда тот возвращался из Нью-Йорка, его ребенка и жену, это последнее терпело с трудом. С Гринами все было так же, как с родителями-кормильцами близ Лос-Анджелеса 20 лет назад. Грины тоже вскармливали Мэрилин искусственно и ожидали за это возмещения, как поступали деклассированные безработные 30-х годов, принимая в дом лишенного родителей ребенка. Ни те, ни другие не вкладывали в это души. День представления настал. Адвокат Фрэнк Дилини, помогавший Милтону Грину юридически оформить его махинацию, разработал мизансцену возвращения Мэрилин на публичную арену. Он пригласил репортеров к себе на коктейль в нью-йоркскую квартиру на 64-й Ист-стрит. То было массовое нашествие любопытных. Дилини произнес речь, все время призывая присутствовавших набраться терпения. Он объявил, что сейчас перед ними предстанет новая Мэрилин. Увлекшись красноречием, новоиспеченный балаган и зазывал и добавил, что новая Мэрилин навсегда отбросила тяжеловесную голливудскую мишуру, что отныне она отказывается воплощать фальшивые и вредные образы женщин, добывающих на жизни своими прелестями. Мэрилин, наконец, освободилась от опостылившего ей рабства. Она появится на сцене в полном расцвете своих сил и таланта. Дилли немедленно перешел на другое место, бархатный занавес в глубине комнаты зашуршал, и Мэрилин предстала глазам присутствующих. Мыслящая актриса, мечтающая о серьезных ролях. Нет, все та же, какой ее сформировал Голливуд. Великолепный зверек, выходящий из клетки. Она была затянута в платье из белого сатена. Никогда еще ее грудь не обрисовывалась так подчеркнуто и откровенно. Это было хорошо знакомое тело солдатской Мадонны. Губы намалеваны экстравагантно, до неестественности. Волосы по-прежнему прекрасны, платиновые. Пока взгляды присутствующих были прикованы к идолу толпы, Дилини продолжал декламировать. «Я объявляю вам, леди и джентльмены, о создании кинокомпании Мэрилин Монро Продакшнс. 51% акций за мисс Монро, а остающиеся 49% у мистера Милтона Грина». Мэрилин беспрестанно меняла позы и улыбалась, как бы давая ручательство за сделку, но не как бизнесмен, а как сексуальный символ. Она была спокойна. Она больше себе не принадлежала. Занук держал ее контрактом, а Грин держал в клетке. Ничего другого она не требовала. После этой жалкой церемонии она возвратилась в сиреневую комнату, где пробыла до тех пор, пока Милтон Грин не разрешил ей совершить второй выход, не менее важный, чем первый, и тоже под его полным контролем.